Ян молча смотрел на разгром союзников. Человек просто не может предвидеть развитие любой ситуации. Запоздало осознал он. «Что будем делать, командир?» Сглотнув, спросил Патричев. «Убегать еще рановато», ответил Ян так, словно разговаривал сам с собой. А на мостике Брунгильды царило победное настроение. «Никогда раньше не видел, чтобы 100 000 кораблей обращалось в бегство». Голос Райнхарда звенел. Сейчас было отчетливо видно, насколько он молод. «Стоит ли нам выдвинуть флагман вперед, ваше превосходительство?» Задал прозаический вопрос фон Оберштайн. «Нет, не нужно. Если я вмешаюсь на этом этапе, то меня могут обвинить в том, что отбираю у подчиненных возможность отличиться». Разумеется, это была шутка. И она показала, насколько спокоен Райнхард за исход боя. Хотя битва и подходила к концу, но интенсивность разрушения не уменьшалась. Исступленные атаки и безнадежные контратаки повторились раз за разом, и в некоторых отдельных местах в проигрышной позиции оказались даже корабли Империи. На этом этапе никто не думал о значении тактической победы. Побеждающие желали сделать свою победу еще ярче, а те, кто стоял на пороге поражения, словно стремились искупить бесчестие, забрав с собой еще хотя бы одного врага. Но даже больше, чем эта безумная ожесточенная схватка, портила кровь уже чувствующим себя победителями и имперцам организованное сопротивление флота Яна Венли, который оставался на поле боя, позволяя союзникам отступить на безопасную территорию. Его тактика заключалась в концентрации огня на отдельных участках, чтобы разделить силы имперского флота, лишая их управления, а потом уничтожить по частям. Возвышенные чувства, заставляющие находить красоту и благородство в самопожертвовании, были чужды Яну. Прикрывая бегство союзников, он также сохранял путь отхода для себя и ждал возможности отступить. Фон Оберштайн, переводя взгляд с главного экрана на тактическую панель своего компьютера, предупредил Райнхарда. «Кто-то должен выслать подтверждение Биттенфельду. Неважно, адмирал Кирхиаис или кто-то еще. Этот вражеский командир явно нацеливается на самое слабое место в нашем построении. Он собирается прорваться из окружения одним внезапным ударом. И сейчас, в отличие от предыдущей ситуации, другие флота имеют возможность выделить часть кораблей и должны сделать это». Райнхард взъерошил свои золотистые волосы и быстро прошелся взглядом по главному экрану, нескольким дополнительным панелям и лицу начальника штаба. «Вы правы. Биттенфельд, будь он проклят, допустил ошибку. Но это только его личная вина». Приказы главнокомандующего со сверхсветовой скоростью пронзили пустоту космоса. Получив их, Кирхиаис стал растягивать свои порядки, пытаясь создать еще одну линию обороны позади флота Биттенфельда. Ян, который по-прежнему искал момент для прорыва, заметил это движение противника и почувствовал, что кровь стынет у него в жилах. Его путь к бегству был перекрыт. Неужели он опоздал? Может, нужно было действовать раньше? Однако удача была на его стороне. Увидев неожиданное движение флота Кирхиаиса, линкоры Союза, оказавшиеся на его пути, охватила паника, и, не обращая внимания на то, что они почти не уступают числом, ушли в варп-прыжок. Это не было таким уж редким явлением. Корабли, не имеющие возможности сбежать, время от времени предпочитали страх неизвестности и неизбежной смерти и уходили в подпространство прежде, чем могли проложить правильный курс. Когда бегство невозможно, капитуляция тоже является выходом, и сигнал о таком намерении был известен обеим сторонам. Но иногда люди, обезумев от ужаса, забывали об этом варианте. Никто не знал, какая участь ждала сбежавших под пространство. Это был словно мир мертвых. Единого мнения по этому поводу не было. Как бы то ни было, они сами выбрали свою участь. А для других это стало большой неудачей. Операторы имперских кораблей во всю силу своих легких закричали предупреждение, увидев, как корабли впереди исчезают, сопровождаемые сильными потрясениями в пространстве времени. Эти возгласы были перекрыты громкими воплями командиров, приказывающих уклоняться. Передняя половина флота увязла в этих хаотических волнах, несколько кораблей закрутило, другие столкнулись в неразберихе. Поэтому Кирхиайсу пришлось тратить время на восстановление порядка в своем флоте, что дало Яну столь драгоценные минуты. Беттенфельд, стремясь восстановить свою честь, храбро сражался, введя своих уступающих в числе подчиненных. Но все его действия были вызваны появившимся перед ним врагом, а не взглядом на ход битвы в целом. Если бы он обратил внимание на движение флота Кирхиайса, то мог бы понять, что планирует противник, даже не имея связи с главнокомандующим, и эффективно отрезать Яну путь к отступлению. Однако, не имея связи с союзниками, его флот был просто боевой единицей, имеющей меньшее количество кораблей и ничем больше. Именно таким было состояние черных улан, когда Ян атаковал их всеми оставшимися силами. В своем желании исправить прежнюю ошибку, Беттенфельд был полон боевого духа. Кроме того, он все же был способным командиром, но в тот момент он также страдал от критического недостатка сил, необходимых для использования своих лучших качеств. И он опоздал. За какое-то мгновение несколько кораблей, находившихся всего в нескольких рядах от флагмана Беттенфельда, были подбиты и взорвались. И все же командующий продолжал кричать, приказывая перейти в контратаку, и если бы штабные офицеры, такие как капитан Ойген, не удержали его, флот Беттенфельда мог бы быть полностью уничтожен. Ян вывел 13-й флот вооруженных сил Союза с поля битвы по пути отхода, который он обеспечил. Райнхард и Беттенфельд наблюдали, как эта по-прежнему сохраняющая порядок река огней уходит вдаль. Беттенфельд вблизи, в оглушенном молчании, Райнхард издалека, дрожа от ярости и разочарования. В промежутке между ними находились Миттенмайер, фон Руенталь и Кирхиайс, последний из которых так и не успел ничем помешать отступлению врага. Эти три молодых талантливых адмирала открыли каналы связи и стали обмениваться мнениями. «Среди мятежников есть отличный командир», — похвалил противника Миттермайер. «Да, я с нетерпением жду новой встречи с ним», — согласился с ним Руенталь. Это был очень красивый мужчина с темно-каштановыми, почти черными волосами. Но при встрече люди в первую очередь обращали внимание на его глаза, имевшие разный цвет. Правый черный, а левый голубой. Так называемая гетерохромия. Никто из них не предложил преследовать врага. Все они знали, что последний шанс для этого был упущен, и долгое преследование не имело смысла. Они жили не только жаждой битвы, как и их подчиненные, и относились к ситуации спокойно. «Мятежники изгнаны с территории Империи. Теперь они, наверное, бегут под защиту из Эрлона. Пока что этой победы достаточно. Некоторое время враг не сможет организовать нового вторжения, да и, скорее всего, не имел для этого сил». Теперь уже Миттермайер кивнул, соглашаясь со словами Руенталя. Кирхиайс провожал глазами исчезающие точки вражеского флота. «Как воспримет это Райнхард?» – думал он. Точно так же, как и в битве при Астарте, его полная победа была подпорчена на самой последней стадии. В этот раз он явно не будет столь же великодушен. «Сообщение от главнокомандующего!» – прервал его размышления офицер связи. «Добивайте оставшихся и возвращайтесь!»